кроссовки шорхают по асфальту. Я газую с тусовки. Я забил на нашу свадьбу. Мои белые кроссовки шорхают по асфальту. Я газую с тусовки. Я забил на нашу свадьбу. Холодный кафель на кухне. Я потухну, братухи, нальют зелухи. А за тебя ходят слухи, мол, ты даешь за дорожечку прухи. А я мечтал о детях, хуярил каждый день, что было во что одеть их. А ты сливала лаванду на ветер, на кишки и косметику, в твоей письке дожди. Мне рассказал Гисметио, он тебя покатает на бэхе со спортпакетом. Моя дым выдыхаю и передаю ракету с целлофановым пакетом тому, кому доверяю. И про тебя забыл, и перед сном не вспоминаю. Дороги белого говна вряд ли приводят в рай. Я уловил суть жизни, а ты лови вай-фай. И фоткай жопу в инстаграм, а у меня есть дама. Самая любимая, это моя мама. Белые кроссовки шорхают по асфальту. Я газую с тусовки. Я забил на нашу свадьбу. Мои белые кроссовки шорхают по асфальту. Я газую с тусовки. Я забил на нашу свадьбу. Ты не любишь друзей моих, не любишь пиво, солярия, фитнес, зала в машину красивая, спору нет. Когда осталась такая мне, вечером бегуди разговоры о свадьбе. Я снова убитый, и мне так нормально, милая, помолчи. Дай мне раунд и все пройти. Кричим, голова болит сильно. Я все понял, бегу в ювелирный. Затем платье, прическа, все круто. Мы счастливые будем супруги. Но я вместо колец возьму Nike. Твой отец говорит, что я странный. Он прав, как никогда. Мне свадьба не нужна. Белые кроссовки шорхают по асфальту. Я газую с тусовки. Я забил на нашу свадьбу. Мои белые кроссовки шорхают по асфальту. Я газую с тусовки. Я забил на нашу свадьбу. Дима уникал, внук ЦАО, МСК. Пятна на лице, выпускной класс лицей. Детка, ты не космос, не набивай себе цену. Набью себе на руки новые татухи. Огни завода Рошен давно потухли. Я читал на кухне своим преданным фанатам. А чё ты не такой дерзкий в полости рта с травматом? Под этот трек трахайся с ним до слез. Я тебя в рот ебал во снах среди берез. Лови любовный посыл прямо с подворотни. А ты меня, сука, люби или сдохни. Знаешь, как-то похуй, забил на нашу свадьбу. Шорхают кроссовки по серому асфальту. Дым заполнил пустоту. Я любил совсем не ту, сука. Мокро в твоих трусах, но сухо во рту. Никому не скажу, слышишь, никогда. У кого ты на прощание в рот, ага. Белые кроссовки шорхают по асфальту. Я газую с тусовки. Я забил на нашу свадьбу. Мои белые кроссовки шорхают по асфальту. Я газую с тусовки. Я забил на нашу свадьбу. Запах асфальта, дождем прибитой пыли. Сколько нас там было, запах ностальгии. Сколько она стоит, а сколько она стоит. Потом в кафе за стариком, за сто или лавстори там. И в этот вторник, тренчонщик на повторе. Белые кроссовки, сука, сохнут на балконе. Плывет сон и моросит противно. Пишу стихи, читаю книги, рисую картины. За окном мороз, чё-то не прибыл. Помнится, чё ты там морозишь, а? А потом морозишься, прийти на концерт. Так, прочь, как не прочь, бы тебя не отпускала мама, а меня наркотики. Лучше разбить лицо, чем разбить кому-то сердце. В любовь не верю, я последний, умерла надежда. А ты там где-то снимешь, снимешь квартиру в центре. Они тебя там снимут, чтобы снять с тебя одежду. Белые кроссовки шорхают по асфальту. Я газую с тусовки. Я забил на нашу свадьбу. Мои белые кроссовки шорхают по асфальту. Я газую с тусовки. Я забил на нашу свадьбу.